тебя все это время, и до сих пор влачусь, сложив на плечи бремя. Закат начнется, и души отбросят тени. Но суждено ли пересечь семь кров по венам? Я слишком поздно понял, что у тебя на душе. И я раскаиваюсь, в слепоте надо быть тише. Так много лишних слов и разговоров. Наша история записана на облаках и на заборах, покрыта рябью застывших зимних лужах. А я все верю в то, что я тебе нужен. Я верю и надеюсь на счастливый финал. Не потому, что мир велик, а потому, что мир мал. И я надеюсь, что это еще не конец. И кто всему виной? Наверное, я подлец. Венец наших страданий, венец нашей любви. Снова эти мысли и атомы грусти в крови. Ночное время сказок, с тобой я буду всегда. Мир полон загадок, а я схожу с ума. Мне без тебя не живется, без тебя сил нет. Я сказал, права, ведь свое время я был жестоким. Что остается? Излить все это на строки. Излить, как я любил и как боготворил. И вопреки всему не отпустил, не позабыл. Наверное, я упрямый или взгляд направлен прямо. Но есть надежда все вернуть и затянуть те раны, что мы скрывали раз за разом, каждым словом, каждым признанием. И это, увы, не ново. Экстракт эмоций в крови и нет противояди. Зачем страдаю и пишу, скажи, чего ради? Зачем страдаешь ты в путах надежды и веры? Ведь ты заслуживаешь лучшего, чем я, наверное. Вообще все это странно, не в логике вещей. И с каждым днем обыденным все злей и злей. Твои глаза все тускней, и слезы в них временами. И в них нельзя не утонуть, как в океане. Ночное время сказок, с тобой я буду всегда. Мир полон загадок, а я схожу с ума. Мне без тебя не живется, без тебя сил нет. Я сказать хочу, как я тебя люблю.